Глава 15. Имя, прозвучавшее в зале, повисло, как удар колокола. И даже сами преподаватели не ожидали такого поворота событий. Жребий сыграл с ними очень злую шутку. Максим Петров, стоящий до этого словно изваяние, резко поднялся со своего места. Его голос, громкий и резкий, прорезал напряженный воздух аудитории. «Это что, шутка?» В зале повисла тишина. Студенты перестали перешептываться и замерли, повернувшись в сторону Петрова. Даже магистр Оболенский, наблюдавший за всем из тени, приподнял бровь, но промолчал. Профессор Зорин, стоящий на кафедре с длинным списком в руках, на миг растерялся. Что-то исправить было невозможно, выбор произошел на глазах у всех студентов. Тут ничего поменять уже не получится. Он поднял голову, встретил взгляд Петрова, но не остался непоколебим. «Так выпал жребий», — сказал он с легким нажимом, словно ставя точку в споре. Петров недовольно сжал челюсть, но ничего не ответил. Зорин продолжил читать имена, не обращая внимания на нарастающее напряжение. Я видел, как Петров садится обратно, но его лицо оставалось мрачным. Его взгляд вновь метнулся ко мне, полный раздражения и злости, как будто я лично подстроил все это. Когда жеребьевка закончилась, всех студентов попросили разойтись по своим группам. Я встал и осмотрел нашу компанию. Милена уже ждала, скрестив руки на груди. Генка-здоровяк стоял рядом с ней, явно скучая. Рыжие близняшки загадочными улыбками обсуждали что-то между собой. А мой сосед Борька выглядел так, будто его вот-вот вырвет от нервов. И, конечно, последним к нам подошел Петров. Он двигался медленно, даже лениво. Его взгляд буквально сверлил меня. И когда он, наконец, остановился, то оказался всего в паре шагов от меня. «Ну что, герой?» Процедил он, слегка наклонившись в мою сторону. «Молись, чтобы не проиграть в первом раунде». Я промолчал, хотя руки автоматически сжались в кулаки. Он хотел спровоцировать, но я понимал, что отвечать сейчас было бы ошибкой. «Хорошего дня, господа!» Неожиданно влезла Милена, разрывая наше молчаливое противостояние. Она улыбнулась такой демонстративной вежливостью, что даже Генка фыркнул. «Мы ведь все-таки команда, так?» Петров, не удостоив ее даже взглядом, бросил в мою сторону еще один полный презрения взгляд и развернулся, чтобы уйти первым. «Отличная команда!» — пробормотал едко Борька мне на ухо. Все группы направились к выходу, чтобы отправиться на полигон. Здание аудитории постепенно пустело, и тишина вновь накрыла меня, словно тяжелое покрывало. На полигоне, куда нас повели наставники, уже начались последние приготовления. Поле с препятствиями, обширные зоны с различными магическими испытаниями и загадочный лабиринт в центре. Все выглядело одновременно захватывающе и пугающе. Я шел с группой, чувствуя, как на плечи давит не только предстоящая задача, но и осознавание того, что с этим составом мы можем стать либо победителями, либо жертвами. На полигоне нас встретил высокий, широкоплечий мужчина с густой бородой, который выглядел так, будто лично прошел десятки сражений. Его испещренное шрамами лицо и взгляд полный суровой решимости говорили сами за себя. Он был один из тех преподавателей, которым невольно испытываешь уважение. «Я профессор Станислав Руденко», — громко представился он, обводя нас взглядом. Голос его был низким, уверенным, с металлическими нотками. «Сегодня вы узнаете, что значит быть не просто медиками, но и теми, кто на передовой». Он замолчал, дав весу своих слов утвердиться в воздухе. «Работа медика — это не только бинты и лекарства», — продолжил он, шагнув вперед. «На поле боя вам придется вытаскивать раненых из-под обстрела, снимать их с осадных стен или искать под обломками зданий. А значит, вы должны быть готовы к любым условиям». Некоторые студенты переглянулись, кто-то нервно хмыкнул. «Первое испытание», — Руденко сделал паузу, — «это эвакуация раненого с полосы препятствий. «Это еще как?» — пробормотал Борька, стоявший позади меня. «Очень просто!» — усмехнулся профессор. «У каждого из вас будет манекен. Они тяжелее, чем вам может показаться, потому что мы сделали их реалистичными». «И в самом деле тяжелый!» — тут же ворчливо отозвался Борька, чем вызвал несколько смешков. Руденко смерил его взглядом, но улыбнулся. «Активируются специальные поля», — сказал он, подняв руку. «Они создадут иллюзию разрушенной улицы. Вы почувствуете дым, услышите звуки боевых действий. Вам нужно будет взять манекен, вывести его из зоны поражения, потом оказать ему первую помощь и эвакуировать в безопасное место. Имейте в виду, что у каждой группы у манекена будет свой вид поражения. Посмотрим, чему вы научились на уроках медицины». С этими словами профессор щелкнул пальцами. Полигон вокруг нас изменился буквально за мгновение. Местность стала напоминать руины, обломки зданий, валяющиеся балки, темные пятна на земле. В воздухе витал едкий запах гари, а вдали слышались глухие взрывы. Иллюзия была настолько правдоподобной, что у меня невольно сжались кулаки. «Вот это технологии!» — пробормотал Генка, оглядываясь. «Вы будете работать в группе, но запомните, задание оценивается по общему результату и индивидуальным действиям. Если кто-то из вас провалится, баллы потеряет вся команда», — добавил Руденко. «Замечательно!» — язвительно заметил Петров, стоящий чуть в стороне. Он бросил на меня взгляд, полный скрытого недовольства. Милена, стоявшая рядом, смотрела на все с интересом. Но я заметил, как она на мгновение задержала взгляд на одном из манекенов. «Приготовьтесь!» — сказал профессор. «Время пошло!» Мы обменялись взглядами. Борька вздохнул так, будто ему предстояло поднять целую гору. Близняшки переглянулись, явно волнуясь. Даже Генка выглядел сосредоточенным. «Ну что, поехали!» — сказал я, беря ситуацию под контроль. Мы бросились вперед, сгрудившись вокруг манекена, как муравьи вокруг своей ноши. Чертов кусок пластмассы был настолько тяжелым, что через пару шагов Генка уже начал ворчать. «Это не человек, это, блин, чугунный памятник!» Я стиснул зубы, удерживая тело за плечи. «Меньше жалоб, больше дела!» — отрезал я, перехватывая груз удобнее. Городской лабиринт перед нами был настоящим испытанием. Разрушенные стены, груды обломков, будто после бомбежки. Иллюзия весьма неплохая, но выглядело все так реалистично, что дрожь пробежала по коже. Над головами раздавались автоматные очереди, а впереди одиночные выстрелы. «Как по-настоящему!» — выдохнул Борька, выглянув из-за укрытия. Я только успел открыть рот, чтобы крикнуть осторожно, как раздался треск. Борька вскрикнул, схватившись за грудь, и рухнул на землю, будто перерубленный топором. «Что это было?» — ахнула Милена. «Разряд тока», — бросил я, прикидывая, как теперь быть. «Борька, ты цел?» Он застонал, но не ответил. «Отлично. Поднимайте его!» — скомандовал я, не останавливаясь. «Вот еще!» — буркнул Петро с явным презрением. Я обернулся, встретив его ледяным взглядом. «Не хочешь помогать?» «Вот еще!» — закатил тот глаза. «Сам виноват!» «Оценивается командная работа», — отчеканил я. «Поэтому если бросим его тут, то все получим штрафные баллы. Хочешь, чтоб тебя из академии вышвырнули?» Максим сжал кулаки. Его лицо перекосило от злости. «Черт с вами!» Он подошел к Борьке и рывком поставил его на ноги. «Ты хоть попробуй не сдохнуть раньше времени!» — проворчал он, отряхивая Борьку. «Я старался!» — пробормотал тот, все еще тяжело дыша. «Все, хватит, вперед!» — рявкнул я, обрывая бессмысленный спор. Манекен снова взяли на руки, распределив его вес так, чтобы мы двигались быстрее. Рыжие близняшки тащили за ноги, Генка и я удерживали верхнюю часть. Милена шла сзади, периодически оглядываясь и предупреждая об опасности. Впереди замаячила очередная секция препятствий. Балки, обугленные до черноты, обрушенные лестницы. Над ними раскачивались турели, от которых мне почему-то стало не по себе. «Милена, если что, ставь щит», — сказал я, подбирая слова, чтобы не звучать слишком властно. «Остальные смотрите в оба». «Ты тут всем руководишь?» — извительно спросил Петров. «Если у тебя есть план получше, делись», — парировал я, не оборачиваясь. Он промолчал. Мелочь, а приятно. Как только мы вошли в зону действия турелей, они активировались. Выстрелы вспыхнули ослепительными разрядами. Милена подняла слабое энергетическое поле, которое поглощало удары. Но каждый раз, когда заряд попадал в него, я видел, как она морщится. «Я долго так не выдержу», — простонала она, когда мы укрылись за бетонной стеной. «Почти у цели», — сказал я, бросая быстрый взгляд на остальных. «Один рывок, и мы у выхода». «Идея так себе», — буркнул Петров, но, увидев наши взгляды, скривился и кивнул. На счет три мы сорвались с места. Турели яростно застрекотали, осыпая нас вспышками. Милена держала щит, пока могла, но под конец я видел, как ее ноги подкашиваются. Еще секунды, и она рухнула бы прямо под огонь. Я подхватил ее, таща из последних сил. «Вперед! Не останавливайтесь!» — крикнул я. Мы вырвались из зоны действия турели, рухнув в безопасную зону, словно разжатая пружина. Милена опустилась на землю, тяжело дыша. «Это было жестко!» — выдохнул Генка, отпуская манекен. «И это только начало», — буркнул я, оглядывая всех. Петро стоял чуть поодаль, облокотившись о стену. Его взгляд впивался в меня, полный раздражения и какого-то нездорового интереса. «Ты слишком много на себя берешь, Дебров», — бросил он. «А ты слишком мало», — ответил я, даже не думая прятать свою усталость. Тишина повисла над группой, как грозовое облако. Мы готовились к следующему этапу первого испытания, и я уже знал, легким этот экзамен точно не будет. Впереди раскинулся участок, который выглядел как густой обугленный лес, будто выжженный дотла магическим пламенем. Деревья, высоченные, почерневшие, обломанные в разных местах, торчали словно кости гигантского чудовища. Между ними клубился туман, а воздух был сухим, как будто сам кислород выжгли из этого места. «Это что, огненная полоса?» — пробормотал Борька, еле держась на ногах. «Не похоже», — отозвалась Милена, пытаясь отдышаться после первой части испытания. «Больше похоже на ловушку». «Ловушка, говоришь?» — ухмыльнулся Петров. «Так чего вы ждете? Вперед, спасатели!» Я бросил на него быстрый взгляд, но промолчал. Спорить сейчас было бессмысленно. Мы двинулись вперед, осторожно лавируя между деревьями. «Здесь тихо, слишком тихо», — прошептала Милена, сжимая в руке амулет. Я хотел сказать ей, что тишина — это лучше, чем выстрелы, но не успел. Внезапно почва под ногами задрожала. «Ложись!» — крикнул я, но было уже поздно. Из-под земли взвился всплеск яркого света. И мгновением позже раздался глухой хлопок. Генка упал, но, к счастью, отделался лишь порванной штаниной. Вот только Петрову повезло меньше. Его крик резанул по ушам, и обернулся, чтобы увидеть, как он валится на землю, хватаясь за ногу. «Черт!» — вырвался он, скривившись от боли. «Это что еще за дрянь?» «Похоже на магическую мину», — сказал я, подбегая к нему. «Держись!» «Не так быстро, Дебров!» Процедил он сквозь зубы и неожиданно вцепился в мою ногу, когда я попытался шагнуть вперед. «Не бросай меня! Слышишь?» Я замер, глядя на него. Вся его высокомерная маска, это постоянное презрение и холодный взгляд, все вмиг исчезло. Он выглядел жалко, уязвимо. «Помоги мне!» — прошептал он, глядя снизу вверх. Я впервые увидел в его глазах не злобу, а страх. «Ты же помнишь, что мы должны прийти к финишу всей командой?» Я закусил губу. Часть меня хотела оставить его здесь, пусть выберется сам. Но другая... Он был прав, нам нужно держаться вместе. «Черт с тобой, Петров!» — выдохнул я, присев рядом и закидывая его руку себе на плечо. «Давай, поднимайся!» «Ты с ума сошел?» — шепнул Борька, оглядываясь на нас. «Это же Петров! Давай оставим его!» «У нас командное задание», — бросил я, пытаясь удержать равновесие, пока Петров тяжело поднимался. «Спасибо», — пробормотал он тихо, что я едва услышал. Мы двинулись дальше. Теперь мы тащили не только манекен, но и раненого. Петров шел с трудом, тяжело опираясь на меня. Я чувствовал, как каждое его движение отдается у меня в плечах. «Держись! Еще чуть-чуть!» Выдохнул я, хотя самому хотелось бросить все и рухнуть на землю. Когда мы, наконец, вышли из этого проклятого леса, я увидел впереди спасательную линию, конец этапа. Там стояли судьи, наблюдая за нами с выражением, в котором смешивались любопытство и строгая беспристрастность. Мы пересекли финишную черту, едва держась на ногах. Манекен, которого мы тащили, теперь казался весом с телегу, а легкость, с которой мы когда-то двигались, растворилась где-то на середине дистанции. Петров отпустил мое плечо и тяжело сел на землю, прислонившись к ближайшему дереву. Его лицо было красным от злости, а не от усталости. «Вторые!» — срывающимся голосом сказал он, глядя на группу впереди, уже окружившую судей. «Это не так уж плохо», — проговорил Генка, отряхивая манекен от пыли. Его лицо блестело от пота, но он все еще пытался выдавить из себя улыбку. «Неплохо?» Петров вскочил на ноги, и его злость словно перешла к нему в движение. «Это унизительно!» Борька, только что разлегшийся на земле, недовольно хмыкнул. «Ну, извините, что я не волшебная лошадь, которая тащит груз быстрее ветра. Может, если бы некоторые меньше жаловались, мы бы и пришли первыми», — резко парировал Петров, бросив взгляд на меня. «Оценивается командная работа», — напомнил я, стараясь не поддаться его провокации. «Если хочешь обвинять, начни с себя». «С чего бы это?» Он повернулся ко мне, сложив руки на груди. «Я тут не ради того, чтобы тянуть слабаков». «Никто и не просил», — тихо заметила Милена, но ее голос прозвучал четко. Она подошла ближе, убирая волосы с лица. «Хочешь первенство? Тогда тащи сам». Петров замер, бросив на нее недовольный взгляд, но спорить не стал. Он снова сел, глядя на нас с видом, будто это мы были причиной его неудачи. «Надо было тащить быстрее», — пробормотал он после паузы. «Второе место! Позор! Может, если бы помогал больше, чем делал вид, что участвуешь, мы бы были первыми», — вырвалось у Борьки. Я успел заметить, как кулаки Петрова сжались. Но Милена тут же перебила, став между ними. «Хватит уже, мы прошли, и это главное. Для кого как?» — пробормотал Петров, но на этот раз его голос звучал тише. Я смотрел на него, все еще злясь на его поведение, но старался успокоиться. «Впереди нас ждали другие этапы, и если мы продолжим так, то можем потерять не только очки, но и шанс остаться в Академии. Это только первый этап», — сказал я, стараясь говорить ровно. — У нас еще есть шанс доказать, на что мы способны. — Все в твоих руках, Дебров, — тихо произнесла Милена. Ее голос прозвучал почти с вызовом. Петров что-то пробормотал себе под нос, отвернувшись. Я был уверен, что дальше нам будет не легче. С таким настроем, как у него, пройти испытание командой будет почти невозможно.